А затем он услышал чей-то акцент. «Это неужели есть господин Сдумс?» Он обернулся. К нему пробиралась чета Упырито. «Мы быть здесь гораздо раньше, но случается маленькая задержка». «Я никак не мог найти эту проклятую запонку для воротничка», пробормотал Артур, выглядевший взволнованным и раздраженным. На голове у него был складной цилиндр, который прекрасно складывался, но, к сожалению, совсем не походил на шляпу. Создавалось впечатление, что Артур смотрит на мир из-под черной гармошки. «О, привет!» – кивнул Сдумс. В преданности читы подмигинцев атрибутом вампиризма было нечто захватывающее. «Кто есть данный молодой девушка?» – спросила Дорин, улыбаясь Людмилле. Акцент ее вдруг стал совсем неразборчивым. «Прошу прощения», – не понял Сдумс. «Ты меня что-то спросить?» «Дорин, я хотел сказать, графиня поинтересовалась, кто эта девушка», – устало перевел Артур. «Я еще не совсем утратила разум и сама могу разобрать собственные слова», – отрезала Дорин уже нормальным голосом женщины, рожденной и воспитанной в Ангморпорке, а не в каком-то там Трансильванском замке. «Честно говоря, если бы не я, тебя бы ни один человек не принял за настоящего вампира». «Меня зовут Людмила», – представилась Людмила. «Отшень приятно», – благосклонно произнесла графиня Упырито, протягивая руку, которая была бы тонкой и бледной, если бы не была такой розовой и пухлой. «Всегда есть приятно познакомиться со свежей кровью. Заглядывайте на чашечку чая с собачьим печеньем. Наши двери есть всегда открыты». Людмила повернулась к ветрам Сдумсу. «У меня что, на лбу все написано?» «Это не совсем обычные люди», – тактично заметил Сдумс. «Я так и подумал», – спокойно кивнула Людмила. «Никогда не видела людей, которые бы в такую жару носили черные плащи». «Плащ – это необходимый атрибут», – пояснил граф Артур. «Для крыльев, понимаете? Вот». Театральным жестом он распахнул плащ. Раздался громкий хлопок, и в воздухе возникла жирная летучая мышка. Она посмотрела вниз, сердито пискнула и спикировала носом в землю. Дорин подняла мышь за лапу и стряхнула с нее пыль. «Но окна на ночь мы не открываем. Не люблю сквозняков», — заметила она равнодушно и практически без акцента. «Когда же, наконец, прекратится эта музыка? У меня уже голова трещит». Раздался еще один хлопок. Возникший Артур еще раз спикировал носом в землю. «Здесь все дело в высоте», — пояснила Дорин. «Места мало. Нужен, по крайней мере, один этаж, чтобы набрать скорость и поймать поток воздуха». «Иначе не успеешь расправить крылья», — пояснил Артур, вставая на ноги. «Прошу прощения», — перебил Сдумс. «Неужели эта музыка на вас не действует?» «От нее мне хочется скрежетать зубами», — признался Артур. «Что для вампира крайне вредно. Клыки быстро стачиваются». «Господин Сдумс считает, что она как-то воздействует на людей», — сказала Людмила. «Что, они тоже зубами скрипят?» — спросил Артур. Сдумс посмотрел на толпу. На членов клуба «Начни заново» никто не обращал ни малейшего внимания. «По-моему, они чего-то ждут», — высказалась Дорин и тут же поправилась. «О, да, они чего-то ждать». «Кошмар какой», — покачала головой Людмила. «В кошмарах нет ничего плохого», — возразила Дорин. «Мы сами воплощение ночных кошмаров». «Господин Сдумс хочет лезть в эту кучу», — сообщила Людмила. «Отличная мысль», — кивнул Артур. «Мы их заставим выключить эту проклятую музыку». «Но вы же там можете погибнуть», — заволновалась Людмила. Сдумс задумчиво потер руки. «Вот-вот», — сказал он. «По крайней мере, один неприятный сюрприз у нас для них имеется». Он шагнул в свечение. Никогда еще не доводилось видеть ему столь необычного свечения. Казалось, свет струится со всех сторон, находит малейшую тень и безжалостно с ней расправляется. Этот свет был значительно ярче дневного, но он был другим, с голубой кромкой, которая будто острым ножом обрезала поле зрения. «Граф, вы в порядке?» – спросил он. «В абсолютном», – ответил Артур. Волков зарычал. Людмила потянула за обломок металла. «Под ним что-то есть», — сообщила она. «Что-то похожее на мрамор. На мрамор оранжевого цвета». Она провела по нему ладонью. «Он теплый». «Но мрамор ведь не бывает теплым, правда?» «Сомневаюсь, что это в самом деле мрамор», — возразила Дорин. «Во всем мире не может быть столько мрамора». Тут она вспомнила об акценте. «Мы долго-долго пытаться найти мрамор на склеп». На мгновение она задумалась, не стоит ли поменять «с» на «ш», но потом отмела эту мысль и кивнула. «Да, на склеп. Эти гномы следует расстрелять. Ужасные цены, просто ужасные. Позор, настоящий позор». «Вряд ли это строили гномы», — сказал Сдумс и неловко опустился на колени, чтобы повнимательнее осмотреть пол. «Я считать точно так же. Эти мелкие твари заряжать нам почти $70 склеп. Артур, скажи,